Дрожат в свете ламп листья пальм, бросают на серый ковер зловещие тени. Где он? Внизу, в баре? Лифт подошел мгновенно. Пожилой дядечка прошелся взглядом по ее ногам, еле заметно пожал плечами. Что ему не понравилось? «Ох, батюшки, я ж босиком». Она потянулась нажать кнопку своего этажа, но лифт уже приземлился в лобби. Значит, плевать, что босиком. Наташа подошла к стойке портье, изо всех сил делая вид, что обута и вообще выглядит респектабельно. «Номер 1210, Данилов. Мой», — она поколебалась и выпалила, — «муж». Портье слегка пожал плечами. «Пляж». Она повернулась к выходу. На пляже ей стало по-настоящему страшно. Пока она, запыхавшись, бегала из отеля и проталкивалась через толпу людей по дороге к морю, Наталье казалось, что она все делает правильно. Она просто обязана догнать Алексея, утешить его, вернуть. Но сейчас, утопая босыми ногами в сыроватом ночном песке, Наталья отчаянно трусила. Пляж был черен и тих, только волны шипели, накатываясь на береговую кромку. Где его здесь искать? И нужно ли? Она замедлила шаг, потом остановилась, опустилась на холодный песок лицом к воде. Восхитительное приключение, которое Наташа предвкушала, отправляясь в Израиль, сейчас казалось просто глупой авантюрой и ничем больше. «Раскатала я губёшки», — грустно подумала Наташа. «Умный, красивый, ласковый и богатый. За границу позвал. Принц, в общем. Мама мне всегда говорила, что принцев не бывает, а я ей не верила». С Алексеем явно было что-то не то. По всем показателям вроде принц, но к венценосному набору прилагается явный дефект. Наташа принялась вспоминать и систематизировать вехи их недолгого знакомства. Они встретились во дворе его дома. Он сам предложил ей рассказать о том, что здесь происходит. И в разговоре упирал на то, что тут творится какая-то мистика. Потом черная кошка и странный вопрос о родинке, и явный ступор, в который попал Данилов, когда она подтвердила, что родинка у нее и вправду есть. А после Алексей позвал ее в кофейню и пригласил в Израиль. И здесь все оказалось здорово, только храм не посмотрели. Ну и что тут такого? Наташа слышала, что некоторые люди действительно не могут бывать в церквях, и объясняется это сильной аллергией на лампадное масло. Правда, Леша не говорил, что у него аллергия. Он никак не объяснил то, что в храм они так и не попали. Зачем все-таки он ее сюда привез? Просто за компанию? Пофорсить с красивой девушкой и даже не хочет, чтобы она с ним спала. Ведь вчера она ясно дала понять, что не против. Тогда на пляже, да и в гостинице вечером целый час просидела с незапертой дверью. И только когда поняла, что он уже точно не придет, щелкнула замком. А может, у него какие-то другие планы? Он хочет меня подставить? Наташа нервно рассмеялась от этой мысли. Подставить? Куда и зачем? Он просто шизик. Но как же тогда его держат в солидной какой-то американской фирме? И даже премируют зарубежными поездками? Он хочет меня убить? За что? Еще смешней. Однако мысль появилась, и Наталья зябко повела плечами. Пожалуй, не станет она искать Данилова на пустынном ночном пляже, вернется в гостиницу, спрячется в своем номере. И сегодня дверь уж точно запрет, и не надейтесь. Она рывком поднялась с песка, но не успела сделать и шага, чья-то рука, вынырнувшая из кромешной темноты, зажала ей рот, в нос бросился запах пота и чеснока. «Тихо ты!» сучка!»